тот же день, 22 октября, в Паисуар появляется следующее маленькое объявление. «Эдгар, почему ты мне не звонишь?» Но голос Панвица так и остался, как говорится, глазом вопиющего в пустыне. Зондеркоманда под наблюдением. Прошло 40 суток со дня моего побега. 40 суток полных драматизма, непрерывного напряжения и тревоги. Благодаря приютившей меня мадам Люси, я впервые мог с ясной, отдохнувшей головой подумать о своих планах, с холодным, почти научным расчетом подвести итог успехам и неудачам. Сперва о неудачах. Хотя это печальное событие не зависело от моей воли, оно все же случилось. Я говорю о предательстве Денизы, позволившим гестапо напасть на мой след в Сен-Жермени, в Везине и Сюрене, и повлекшим за собой арест обеих сестер в Сен-Жермени, мсье и мадам Кейри и маленького Патрика. Себе в упрек я мог поставить две ошибки. Во-первых, я замешкался с отправкой Джорджи. Во-вторых, и эта ошибка серьезнее, я не должен был использовать в качестве связной слишком беззащитную и неопытную мадам Мэй. Через нее немцы сразу узнали о моем присутствии в Бур-ле-Рен, адрес Джорджи, про мои контакты со Спааком и о предстоявшем рандеву с Ковальским. Ну, а успехи? Вместе с друзьями я сумел поставить заградительный огонь для пресечения инициативы и действий Панвица. Я организовал своевременное предупреждение Спааков, спас Ковальского, едва не попавшего прямо в пасть гестапо, и, наконец, я сам все еще на свободе. Из всех этих событий я сделал важный вывод. Любая импровизация обходится слишком дорого. Я понял, что обязан создать организацию, которая избавит нас от драм и трагедий такого масштаба. Я решил сформировать группу охраны и действия, состоящий из опытных бойцов-подпольщиков. С этой новой точки зрения Алекс Лесовой представлялся мне прямо-таки идеалом. Лесовой не принадлежал к Красному оркестру. Русский по национальности, он еще ребенком прибыл во Францию. После нескольких лет службы в иностранном легионе принял французское гражданство, будучи техником-стоматологом. До войны имел большую лабораторию на шоссе Дантен. Активист коммунистической партии, он побывал на фронтах гражданской войны в Испании, где приобрел грозную для врага специальность. Он научился изготовлять небольшие взрывные устройства в форме книг, писем, различных мелких пакетов, которые рассылал палачам испанского народа. В этом смысле он, образно говоря, забил много голов в ворота противника. Его жену Миру я знал еще со времен ее девичества по Тель-Авиву, где она посещала гимназию. Уроженка Палестины, она уже тогда боролась в рядах коммунистов. В 1941 году Алекс пришел ко мне и предложил свои услуги. Благодаря отличной военной подготовке, склонности рисковать и активно действовать, он как нельзя лучше подходил для выполнения самых опасных заданий. Но поскольку согласие центра на его кандидатуру запаздывало, он примкнул к другой боевой группе. Вскоре после моего ареста зондеркоманда начала интересоваться им, так как его имя фигурировало в расшифрованных радиограммах. Я сумел ослабить этот интерес, и так могло бы продолжаться и дальше, если бы не испанская разведка, которая передала Панвицу и его агентам фотографию Лесового и назвала его, как тогда было принято выражаться, чрезвычайно опасной личностью. Если бы Алекса арестовали, его тотчас же передали бы франкистам. В течение некоторого времени мне удавалось направлять розыски гестапо в южные районы Франции, поскольку я точно знал, что он прячется в Париже. Но все-таки Петля вокруг него стала все больше затягиваться,